Основные даты жизни и деятельности Шекспира. 1564 год, 23 апреля. Родился Вильям Шекспир. 1575 год. Празднества в Кенильворте, на которых, возможно, присутствовал 11-летний Шекспир. 1576 год. Столяр Джеймс Бербидж, отец знаменитого актера Ричарда Бербиджа, строит первый в Лондоне театр. 1578 год. Первые данные о начавшемся разорении Джона Шекспира, отца драматурга. 1582 год. Женитьба Шекспира. 1583 год. 26 мая. Рождение дочери Шекспира Сюзанны. 1585 год. 2 февраля. Рождение детей Шекспира, близнецов Гамлета или Гамлета и Юдифи. 1586 год. В этом году, предположительно, Шекспир переезжает из Стретфорда в Лондон. Смерть поэта и писателя Филиппа Сиднея. 1588 год. Гибель направляющегося против Англии испанского флота, непобедимой армады. 1590 год, предположительно. Шекспир начинает литературную деятельность в театре. Его знакомство с Саутгемптоном. 1592 год. Первые упоминания о Шекспире в печати. В «Исповеди» драматурга Роберта Грина. 1593 год. 30 мая. Смерть Марло. 1594 год. Первые дошедшие до нас упоминания о принадлежности Шекспира к труппе «Слуги лорда Камергера». 1596 год. Шекспир получает дворянство. Смерть сына Шекспира Гамлета. 1597 год. Шекспир покупает один из лучших домов в Стретфорде. 1599 год. Построен театр «Глобус», одним из пайщиков которого является Шекспир. Смерть поэта Эдмунда Спенсера. 1601 год. Заговор Эссекса. Смерть Джона Шекспира, отца драматурга. 1603 год. 24 марта. Смерть королевы Елизаветы. Восшествие на престол короля Якова I. Труппа, к которой принадлежит Шекспир, получает название «Слуг короля». 1607 год. 5 июня. Дочь Шекспира, Сюзанна, выходит замуж за врача Джона Холла. 31 декабря. Смерть младшего брата Шекспира, Эдмунда. 1608 год. Слуги короля приобретают для зимних спектаклей закрытый театр Блэкфрайерс. 1612 год. Предположительно. Шекспир переселяется из Лондона в Стретфорд. 1616 год. 25 марта. Шекспир подписал свое завещание. 23 апреля. Смерть Шекспира. 1623 год. Издание первого собрания пьес Шекспира, так называемого «Первого фолио».